Выключи свет и пойдем. Я хочу посмотреть, как в белом тумане исчезли дороги, дома. Нас кто-то пытается снова забыть и стереть. Нас кто-то пустыми страницами сводит с ума. Считай до пяти и бежим. Я боюсь не успеть. Коснуться тумана, исчезнуть, вернуться назад. Нас кто-то пытается там рисовать или петь. Нас кто-то пытается из пустоты вырезать.